Тубини стоял бледный на пороге комнаты с фонарем в руках. Лица на нем не было. Однако бумаги он успел спрятать за пазуху и стоял испуганный, дрожащий, но, видимо, уже догадавшийся, какой оборот хотела придать делу Надя, и потому несколько успокоенный. «Я насилу уговорила его проводить меня сюда», — продолжала она. «Правда, я не ожидала такой встречи». «Но и я не ждал вас», — возразил Кулугин. «Простите». «Хорошо, я прощаю». «Идите же к себе», — обратилась она к итальянцу. «И оставьте мне фонарь на всякий случай. Я вернусь одна». «Вы хотите вернуться одна?» — проговорил Тубини. «Лучше я останусь за дверями и подожду». «Но в таком случае вам долго придется ждать», — сказал Кулугин, «потому что скоро я не выпущу отсюда Надежды Александровны». «Как не выпустите? Нам нужно поговорить, и очень серьезно». Такого тона она, видимо, никак не ожидала от Кулугина, и это сразу смутило ее. «Идите, умоляюще», — сказала она итальянцу. «Я найду дорогу одна». «Да идите же», — повторила она, видя, что Тубини не двигается с места. Итальянец, как бы вдруг решившись и махнув на все рукой, повернулся и пошел. Надя осталась одна с Кулугиным. Тот выждал, чтобы дать время уйти итальянцу, и когда, по его расчету, Тубини был уже далеко, подошел к Наде. «Так вы пришли сюда исключительно ради меня?» — спросил он, глядя ей в глаза. «Я не ожидала такой встречи с вашей стороны», — ответила она, готовая заплакать. «Конечно, вам странно, что девушка решилась на такой шаг, чтобы идти ночью на свидание. Но положение мое исключительное, меня держат взаперти. Я знала, что вы один здесь в дежурной, и думала воспользоваться этим». «Воспользоваться этим, чтобы что сделать?» «Прийти сюда». «Но разве дорога в дежурную через кабинет светлейшего?» «А почему же нет? Если я пришла сюда через кабинет, значит, эта дорога сюда ведет. Не все ли вам равно, как я пришла сюда?» «А зачем итальянец захватил фонарь с собой?» «Вы меня допрашиваете, вместо того, чтобы радоваться моему приходу», — вспыхнула она вдруг. «Я уйду тогда?» «Вы не уйдете так скоро», — остановил ее Кулугин. «Я вам сказал, что нам нужно переговорить». «Но послушайте, я думала, что имею дело с порядочным человеком, который не пожелает воспользоваться так грубо моим легкомыслием. Теперь я вижу, что поступила не только легкомысленно, но и неосторожно. Я никак не ожидала, что мне придется раскаиваться». «Вероятно, вам и не придется делать это». «Я в вашей власти теперь». «Да, вы в моей власти. И потому я прошу вас рассказать мне все откровенно. Скажите, зачем был фонарь у итальянца? Зачем этот фонарь отворяли вы в кабинете и что делали у бюро?» «Вы подсмотрели, вы видели это?» — вырвалось у Нади, и полная беспомощность охватила ее. «Да, я видел это, и никак не могу понять, зачем вы останавливались у бюро, если шли сюда ко мне». Надя молчала. Грудь ее тяжело поднималась, щеки вспыхнули, губы приоткрылись, и глаза расширились и горели. Кулугин смотрел на нее и должен был сознаться, что она удивительно хороша, и что никогда он не видел другой девушки, которая могла бы сравниться с нею в эту минуту. Он залюбовался ею, и его взгляд невольно выразил нежность и восхищение ее исключительной прелестью. Надя почувствовала этот взгляд и поняла его выражение. И вдруг слезы, давно уже собиравшиеся, подступили к ее горлу. Она прижала платок к лицу и заговорила сквозь него, всхлипывая. «Ну да, броните меня, я дурная, нехорошая. Я вам говорила, что я вовсе не то, чем кажусь вам. Я предупреждала вас. Вы сами не верили, теперь видите». «Я ничего еще не вижу», — заговорил Кулугин мягким, вкрадчивым голосом. «Я ничего не вижу. Разве только то, что вы боитесь быть откровенной со мною. Расскажите мне все, все без утайки». Он подсел к ней близко, но почтительно. Сложил руки и заглянул ей в лицо влюбленными глазами. «Надя, неужели я не заслуживаю вашего доверия?» «Но если я вам расскажу все, вы перестанете думать обо мне хорошо». «Какая вы смешная. Говоря так, вы заставляете меня делать предположения непременно худшие, чем они должны быть на самом деле. Для меня вы и дурное не могут быть связаны вместе. Наверное, вы преувеличиваете. В чем вы можете быть виноваты? Вы действовали не по собственному почину, вас заставили». «Да, меня заставили», — проговорила Надя. «Кто?» «Граф Феникс». «Я так и думал, что тут не обошлось без него. Что же заставил он вас сделать?» «Он держит меня в своем подчинении, и я не могу отделаться от его власти». «Ну да, я верю. Что же он заставил вас сделать?» «Помочь Тубини достать документы и планы из секретного бюро в кабинете светлейшего». «А, это должно быть очень важные документы. Они касаются всех распоряжений будущей турецкой компании». «Вот оно что! Как же вы взялись за дело?» Светлейший показал мне, как отворяется секретное отделение бюро. Я успела сделать восковой слепок с ключа. Вчера отдала его через Тубини Фениксу, а сегодня ключ был уже готов. И вы достали документы в кабинете? Вы видели это, к несчастью. Где же теперь документы? У Тубини. Он спрятал их, когда вы привели сюда нас. Теперь он, вероятно, у себя в комнате и снимает копии. Зачем? Чтобы положить документы до сегодняшнего утра обратно на место, как будто их никто не трогал. Понимаю. Иначе станет известна их пропажа, и тогда все планы изменят, а эти никуда не будут годны. Значит, Тубини должен еще вернуться в кабинет. Да, но вы не пойдете больше. Хотя должна была, поэтому он и не хотел оставить меня здесь. Ну вот видите, вы мне все рассказали откровенно, и посмотрите на меня. И Кулугин глядел на нее, раскинув руки, сияющий и торжествующий. «И вы не разлюбили меня?» – спросила она. «Нет, моя радость, нет, моя прелесть. Разве я могу разлюбить?» Его руки ждали объятия, она видела это, и, словно усталая после всего происшедшего, измученная своим волнением, опустилась к нему на плечо.